31 мая прошло юбилейное заседание в честь 60-летия основания издательства газеты «Пхеньян Синмун». В нем приняли участие зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам, работники, журналисты, редакторы и другие сотрудники издательства газеты «Пхеньян Синмун». На заседании было зачитано письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в адрес коллектива газеты «Пхеньян Синмун», которая исполнилась 60-летие. В письменном поздравлении ЦК Трудовой партии Кореи высоко оценил, что за минувшие 60 лет издательство газеты «Пхеньян Синмун» под мудрым руководством великих вождей и в окружении их теплой заботой укрепилось и развивалось в престижную прессу страны и с честью справилось со своей почетной задачей последовательно вооружить жителей столицы революционными идеями нашей партии и активно вдохновить их на борьбу за реализацию политических установок партии. На заседании были юбилейный доклад и выступления.